Глава 16. Кшесинская и эмиграция. В фрагментарных воспоминаниях Кшесинской, посвященных ее зарубежным поездкам до 1917 года и после, незаметно особой разницы, за исключением, естественно, разницы ее финансовых затрат. С чем это связано? С тем, что великая балерина была вся в мире театра и искусства и абсолютно чужда политике? В некоторой степени – да. Но, увы, в гораздо большей степени Матильда притворялась. В 1959 году Советский Союз находился в зените своего могущества, а Кшесинская писала для потомства и не была уверена, что антисоветские пассажи вызовут восторг у людей 21 века. А между тем Матильда, ее муж и сын оказались в самом центре предельно политизированной монархической части эмиграции. К великому сожалению, до сих пор ни советские, ни нынешние либеральные историки не сумели объяснить нашему народу, что представляла собой эмиграция к 1922 году. Начну с того, что эмиграция в России началась не в 1917 году. В конце XIX – начале XX веков число эмигрантов из Российской империи составляло в среднем 40 тысяч человек в год. И сие написал не большевик, а убежденный монархист и, замечу, достаточно информированный историк Альденбург. Альденбург. Царствование императора Николая II. Том 1. Страница 32. Большинство же балерин и менеджеров балета оказались за рубежом еще до октября 1917 года. Так что при Ленине с 1918 по 1924 год из России уехало вполне соизмеримое число людей по сравнению с царствованием Николая II. Точных цифр уехавших нет, а по моей оценке число белых эмигрантов составило около 1 000 000 человек. При этом я не собираюсь полемизировать с другими авторами. Вопрос лишь в том, как и кого считать эмигрантами. Ведь барона Маннергейма, Альфреда Розенберга и Сиднея Рейли тоже формально можно считать русскими эмигрантами. Вот, к примеру, в Маньчжурии к 1923 году оказалось около 100 тысяч русских. Но, увы, никто так и не посчитал, сколько из них были белоэмигрантами, а сколько коренными жителями Желтороссии. Как полу в шутку, полу всерьез наши поселенцы называли Маньчжурию. Не будем забывать, что русский город Харбин был основан на пустом месте еще в 1898 году при строительстве КВЖД. Крым находился под властью белых почти 2 года, в том числе 1 год под властью генерала Врангеля. Черный барон имел реальный шанс сделать из острова Крым русский Тайвань. Вспомним, что белым достались десятки кораблей Черноморского флота, а красные вообще не имели на Черном море ни одного боевого корабля специальной постройки. В Крыму оказалось огромное количество крепостных орудий и различного оборудования для создания неприступной обороны на Перекопе и Сиваше. А у красных практически не было тяжелой артиллерии. Наконец, советское правительство в 1918-1921 годах шло на любые компромиссы с самостейниками в Польше, Прибалтике и Финляндии и заключило с ними целый ряд припохабнейших миров. По невыгодности для России их вполне можно сравнить с Брестским миром с той лишь разницей, что они были заключены не великими империями, располагавшими самыми сильными в мире армиями, а с незаконно созданными государственными формированиями. А главное то, что в отличие от Брестского мира, эти похабные мирки просуществовали не полгода, а целых 2 десятка лет. С равным успехом Ленин и Троцкий в 1920 году могли признать независимое государство Крым, разумеется, при условии его нейтралитета и невмешательства в дела РСФСР. Однако барону было плевать на Крым, плевать на десятки тысяч беженцев, собравшихся там со всей России. Врангелю нужно было все или ничего. Когда мечтаешь въехать в Кремль на белом коне, то не до строительства бетонных дотов на Сиваше. В результате штурм Перекопа оказался фарсом, а его укрепление – фикцией, о чем свидетельствуют отчеты французских военных инженеров-фортификаторов, осматривавших их в октябре 1920 года. Зато Врангель довольно грамотно осуществил эвакуацию своих войск и десятков тысяч беженцев в Константинополь. Ну а там, вместо того, чтобы объявить «кампания окончена, штыки в землю», барон приложил все усилия, чтобы сохранить боеспособность русской армии и русской безерцкой эскадры. Понятно, что самостоятельно, даже чисто технически, ни онная армия, ни безерцкая эскадра не могли даже добраться до границ СССР. Естественно, что Врангель и другие белые генералы надеялись и ждали, пока какая-нибудь великая держава или, еще лучше, коалиция начнет войну против Савдепии. В свое время я посмотрел в спецхране Ленинки подшивку номеров белоэмигрантского военного журнала «Часовой» за 1930-1933 годы. Впечатление такое, что этот журнал издавался не в Париже спустя 10-12 лет после окончания гражданской войны, а где-нибудь в Северной Таврии в начале 1920 года. Вот-вот, мол, пойдем в новый поход, большевики падут со дня на день. В каждом номере письма оттуда, причем в большинстве своем от красных командиров. Тем давно осточертели большевики, они составляют заговоры и лишь ждут сигнала из-за бугра, чтобы начать всеобщее восстание. Нетрудно догадаться, что часовой достаточно внимательно читали на Лубянке. Дело, разумеется, не ограничивалось болтовней. В Советскую Россию из-за рубежа регулярно забрасывались террористы и диверсанты, да и в Европе было организовано несколько покушений на советских дипломатов, торговых работников, дипкурьеров и так далее. В свою очередь, советская пресса метала громы и молнии по поводу каждого такого теракта, и в сознании народа слово «эмигрант» становилось эквивалентом «враг», «шпион», «диверсант». В принципе, советское правительство было не против возвращения эмигрантов, но встречались они на родине весьма настороженно и попадали под колпак ОГПУ. Замечу, что в Россию прибыли достаточно известные деятели эмиграции. Генерал Слащев вернулся в СССР в 1921 году, граф Толстой в 1923 году. Граф Игнатьев, бывший военный агент во Франции, заблокировал от притязаний эмигрантов 225 миллионов рублей золотом, принадлежавших России и хранившихся в парижских банках. Генерал Скоблин стал советским разведчиком и участвовал в похищении генерала Миллера. Однако массовое возвращение эмигрантов в СССР стало невозможно как из-за подозрительности советского руководства, так и из-за оголтелого антикоммунизма вождей эмиграции. К середине 1920-х годов в Западной Европе оказалось не более 300 тысяч белоэмигрантов. Определенная часть их пыталась интегрироваться в жизнь страны, давшей им приют. Тот же Игорь Сикорский успешно создавал в США все новые типы летающих лодок и вертолетов. Дмитрий Рябушинский стал французским академиком. Успешно адаптировались многие деятели искусства. Так Кшесинская с сарказмом писала. Кроме того, после Первой мировой войны русских балерин и танцовщиков стало значительно меньше, и труппа Дягилева пополнялась за счет иностранных артистов, а чтобы, как говорится, не потерять лицо, им давали русские имена. Так что балет перестал быть русским, и осталось лишь одно название. Большая же часть эмигрантов адаптировалась с трудом и предпочитала не заниматься политикой. Политическая часть эмиграции делилась на либералов, монархистов и милитаристов. Последний термин – мой собственный. Им я обозначаю членов военизированных организаций, первоначально руководимых бароном Врангелем и великим князем Николаем Николаевичем. Нас с детства учили. Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон. На самом же деле Колчак, Юденич, Миллер, Деникин и Врангель не допускали на службу в свои формирования не только членов августейшей фамилии, но и князей императорской крови. Главным лозунгом белых армий был принцип непредрешенности, то есть возьмем Москву, а там будем думать о форме государственности – республика, монархия с Романовыми или монархия с новой выборной династией и тому подобное. Вожди Белого движения объясняли свою приверженность непредрешенности стремлением привлечь в свои ряды наиболее широкий спектр людей, недовольных советской властью. В принципе, это верно. Но все наши генералы знали, что Романовы всегда терпеть не могли талантливых полководцев. Вспомним опалы Суворова, Кутузова, Скобелева и других. Въехать на белом коне в Кремль, а потом отправиться в село Кончанское под надзор полиции? Нет, куда уж лучше стать регентом Маннергеймом или маршалом Пилсудским. В результате русские великие князья оказались в своеобразном политическом вакууме. Их всерьез не принимало ни одно правительство Западной Европы. Члены правящих династий вступали в контакт лишь со своими ближайшими по крови родственниками. Конечно же, члены семейств, свергнутых в 1918 году династий, те же Гогенцоллерны, охотно общались с Романовыми и организовывали династические браки. Но с ними было скучно, да и проку никакого. Об этом хорошо написала княгиня Мария Павловна-младшая. «Психологически мы были интересны, зато в интеллектуальном отношении ровно ничего собой не представляли. Все наши разговоры сводились к одному – прошлое. Прошлое было подобно запылившемуся бриллианту, сквозь который смотришь на свет, надеясь увидеть игру солнечных лучей. Мы говорили о прошлом, оглядывались на прошлое. Из прошлого мы не извлекали уроков, мы без конца переживали старое, доискиваясь виноватых. Собственно, будущего мы себе никак не представляли. И возвращение в Россию, в нем мы тогда были уверены, виделось только при весьма определенных обстоятельствах. Жизнь шла рядом, и мы боялись соприкоснуться с ней. Плывя по течению, мы старались не задумываться о причинах и смысле происходящего, страшась убедиться в собственной никчемности. Жизнь ставила новые вопросы и предъявляла новые требования, и все это проходило мимо нас. Податливые, мы легко приспосабливались к меняющейся обстановке, но редко были способны укорениться в новом времени. Вопросы, которые мы обсуждали, давно решили без нас, а мы все горячо перетолковывали их с разных сторон. Сначала мы ожидали перемен в России не в этом, так в следующем месяце, потом не в этом, так в следующем году, и год за годом все больше удалялись от России, какой она становилась, не способные понять основательность совершавшихся там перемен. Мария Павловна, мемуары, страница 405. Сразу после прибытия в эмиграцию великий князь Кирилл объявил себя главой российского императорского дома. Формально, по законам Российской империи, он имел на это право. Его отец Владимир Александрович был следующим сыном Александра II после Александра III. Но брак Кирилла с разведенной герцогиней Викторией Мелитой, заключенный в 1905 году без согласия императора Николая II, лишал его этого права. В феврале 1917 года Кирилл нацепил красный бант и заявился с вверенным ему флотским гвардейским экипажем к зданию Государственной Думы еще до отречения Николая II. Это формально явилось актом государственной измены и тоже лишало его права на престол. Наконец, великий князь Михаил Александрович, в пользу которого отрекся Николай II, официально передал вопрос о наследовании на усмотрение учредительного собрания. 26 июля, 8 августа 1922 года Кирилл Владимирович объявил себя блюстителем императорского престола. А 31 августа, 13 сентября 1924 года императором всероссийским. Решение Кирилла раскололо семейство Романовых на две половины. Вдовствующая императрица и великий князь Николай Николаевич выступили категорически против кандидатуры Кирилла. Замечу, что нынешние историки утверждают, что позиция императрицы связана лишь с ее верой в чудесное спасение сына Николая. На самом деле, в письме к великому князю Николаю Николаевичу она утверждала: Если Господу Богу угодно было призвать к себе моих любимых сыновей и внука, то я полагаю, что государь-император будет указан нашими основными законами в союзе с Церковью Православной совместно с русским народом». Примерно так же высказался и Феликс Юсупов-младший. Если быть в России монархией с сохранением той же династии, то собор, скорее всего, и выберет в младшем поколении Романовых достойнейшего. Великий князь Николай Николаевич, старый кавалерист, выражался не в пример грубее. «Кирюха есть всего-навсего предводитель банды пьяниц и дураков. Это самое приличное высказывание, иные просто непечатны». Ряд великих князей заняли осторожную позицию – полупризнание. Так, 29 ноября 1923 года великий князь Александр Михайлович отправил письмо в редакцию парижского отдела газеты «Нью-Йорк Геральд». Письмо это крайне сумбурное и противоречивое, и его можно трактовать вкривь и вкось. С одной стороны – когда русский народ придет к глубокому убеждению, что продление большевистского владычества равносильно постоянному рабству и нескончаемому горю, он должен будет сам свергнуть эту власть и решить, какой ему нужен государственный строй. С другой стороны, российские основные законы с полной ясностью указывают, что право на престол принадлежит старшему члену нашей семьи, каковым является в настоящее время великий князь Кирилл Владимирович. В начале 1930-х годов белогвардейцы организовали Высший монархический совет, выдвинувший кандидатом в императоры сына великого князя Александра Михайловича Никиту. В силу кровных связей он был ближе всех к последнему императору, поскольку был правнуком Николая I и внуком Александра III. Его мать, Ксения, как мы помним, была родной сестрой Николая II. Император Кирилл пришел в негодование и своим указом исключил Никиту Александровича из числа членов императорской фамилии. Кирилловцы оказались сильнее, и Никита так и не стал императором всероссийским. Великий князь Александр Михайлович эту «избирательную кампанию» описал следующим образом. «Поскольку Советский Союз вступил в шестой год своего существования, эта трехсторонняя схватка представлялась по меньшей мере преждевременной и все же была со всей серьезностью воспринята многочисленными русскими беженцами». Они носились, объединялись, интриговали и, как истинные русские, заговаривали друг друга до отупения. Оборванные и бледные, они собирались на монархические сходки в душных прокуренных залах Парижа, где чуть не до рассвета выдающиеся ораторы обсуждали достоинства троих великих князей. Одни слушали пространные цитаты из основных законов Российской империи, подтверждающие неотъемлемые права Кирилла. Их зачитывал какой-то престарелый сановник, облаченный в длиннополый сюртук и похожий на поставленный стоймя труп, который поддерживали сзади невидимые руки. Другие слушали разодетого генерал-майора, кричавшего, что огромные массы населения России желают видеть Николая, бывшего верховного главнокомандующего русской армией, на троне его предков. Третьи млели от сладкоречивого московского адвоката, который защищал права юного Дмитрия столь проникновенно, что наверняка вышиб бы из присяжных слезу. И все это происходило в двух шагах от больших бульваров, где толпы жизнерадостных парижан пробавлялись легкими и крепкими напитками, совершенно позабыв о важности выборов самодержцев сия Руси. Поскольку мои политические взгляды были хорошо известны русским монархистам и явно ими не разделялись, ни разу за время той жаркой кампании мое имя не было произнесено, даже шепотом. Но однажды, тихим декабрьским утром, я проснулся и обнаружил, что мой сын Никита должным образом избран царем на собрании отколовшейся фракции роялистов. Эта новость огорчила меня. Я горячо запротестовал. То, что начиналось как невинное времяпровождение, явно принимало масштабы трагического и сомнительного фарса. Каким образом решали вопросы личного обустройства мои кузены и племянники, меня совершенно не касалось. Но своего мальчика я хотел уберечь от удела всеобщего посмешища. Он работал в банке, был счастлив в браке с подружкой своего детства, графиней Воронцовой, и не имел ни малейшего желания состязаться с великим князем Кириллом. Тут Александр Михайлович говорит о первой в 1923 году попытке Никиты захватить престол и явно выгораживает сына. Но в целом портреты написаны, как говорят, с натуры. Как видим, ситуация в Париже в 1920-1930 годах не намного отличалась от противостояния лысого и лохматого императоров в кинофильме «Корона Российской империи». Естественно, что особо приближенные к императору, то есть великий князь Андрей, Матильда и Вова, оказались в самом центре этой заварухи. Для начала Кирилл назначил Андрея своим представителем-наместником в Париже. Дело в том, что в начале 1920-х годов Кирилл поселился в германском городе Кобурге, где у его жены, Виктории Федоровны, сохранился собственный дом. За это он получил прозвище «Кобургского императора». Между прочим, в сентябре 1923 года, за месяц до пивного путча, Виктория Федоровна встречалась в Мюнхене с Гитлером в присутствии русского генерала Бескупского и германского генерала Людендорфа. Речь шла о финансировании партии. Сам же Кирилл был более осторожен и постоянно лавировал между нацистами и западными союзниками. В 1929 году он на всякий случай переехал из Кобурга в местечко Сен-Бриак в Бретании, в 9 километрах от небольшого порта Сен-Мало. Там он купил двухэтажный особняк с парком, который назвал «Виллой Кер-Аргонит». Великий князь Андрей Владимирович был глуповат и, что еще хуже, постоянно увлекался какими-то прожектами. Поэтому братец-император использовал его в основном в качестве свадебного генерала. Так, в ноябре 1924 года Кирилл издал рескрипт о созыве совещания по вопросам об устроении императорской России. Председателем совещания император назначил Андрея. Задачей оного совещания была выработка то ли законов, то ли программ кирилловцев. Совещание проработало 7 лет и в 1932 году было упразднено самим Кириллом. При этом не было выработано даже хоть каких-то промежуточных документов. Зато Андрей увлекся самозванкой Анастасией Шануковской. Фактически он признал ее дочерью Николая II. Император Кирилл был страшно разгневан и по канцелярии прислал Андрею гневное письмо. Увы, Андрей не унялся, а вляпался в новую аферу с царским серебром. Дело в том, что столовое серебро из Ливадийского дворца каким-то образом попало в руки Врангеля и было вывезено из Крыма в ноябре 1920 года. Позже руководство Общевойскового союза это серебро заложило в банке, но некий Шишкин пообещал Андрею вернуть его императорской фамилии. Шишкин оказался жуликом, пытавшимся захватить царские драгоценности, а сия афера еще более испортила отношения императора с милитаристами. Затем к Андрею обратился представитель американской кинофирмы с предложением подобрать несколько членов императорского дома и вместе с ними отправиться в Голливуд на съемки фильма о Романовых. Там они должны были хорошо заработать в качестве консультантов и даже киноактеров. Андрей предложил сниматься дочери Кирилла Владимировича Кире. Кирилл пришел в ярость и устроил большой скандал. В начале 1935 года к Андрею Владимировичу обратился представитель вдовы адмирала Алексеева, умершего в Париже в 1918 году. Сей адмирал якобы завещал несколько миллионов золотых рублей императору Николаю II. И теперь, мол, вдова хочет передать это золото законному наследнику Кириллу. В чем-то эта афера выглядела правдоподобно. Евгений Иванович Алексеев был внебрачным сыном цесаревича Александра Николаевича, впоследствии ставшего императором Александром II. И он мог иметь не только верноподданнейшие, но и родственные чувства к августейшему семейству, благо собственных детей у адмирала не было, во всяком случае законных. А с другой стороны, Николай II назначил его своим наместником на Дальнем Востоке, и адмирал стал неограниченным повелителем огромной территории, соизмеримой с Западной Европой и состоявшей из частей двух империй – Российской и Китайской. Наместничество было выведено даже из-под контроля Совета министров России, и Алексеев подчинялся лишь непосредственно императору. В наместничестве за несколько недель создавались огромные состояния. 8 июня 1905 года состоялось упразднение наместничества на Дальнем Востоке в связи с тем, что значительная часть оного была занята японцами. Концессии на реке Елу, Порт-Артур и главный бизнес-центр в городе Дальнем попали в руки японцев, то есть определить, кто сколько взял, стало невозможно. В итоге у вдовы Алексеева действительно могли быть сказочные богатства. С согласия Кирилла Андрей поехал на свидание с безутешной вдовушкой, патриоткой династии Романовых. Она довольно популярно объяснила, что деньги есть, но они в России. Теперь от императора Кирилла требовалось послать туда надежное лицо, которое встретилось бы с поверенным адмирала, проживавшим в России, и тот, естественно, отдал бы все алексеевские миллионы. Андрей и Кирилл размечтались об адмиральских капиталах, но Виктория Федоровна резко поставила мужа на место. Думаю, она вспомнила о поездах в Россию Сиднея Рейли и Бориса Савенкова. Любопытно, что в воспоминаниях Кшесинская много пишет о своей любви к мужу и сыну, и ничего об их деятельности. Между тем и сын Вова тоже ударился в политику. Его не интересовали ни балет, ни театр в целом, ни наука, ни бизнес. Вова стал одним из основателей Союза младоросов. Инициатива создания союза принадлежала государыне Виктории Федоровне. Руководителем младоросов стал 28-летний Александр Казембек, служивший ротмистром в Белой армии. Младоросы выдвинули оригинальный лозунг «Царь и Советы». Младоросы рассматривали Советы как законосовещательные органы, избираемые пропорционально национальностям и четырем группам населения – духовенство, земледельцы, рабочие, горожане. Система районных, губернских и прочих советов, имперский съезд советов и избираемый им имперский совет, полагали они, осуществят народное самоуправление и доведут голос народа до царского престола. Движение младоросов достигло своего апогея в 1934-1935 годах. Его руководители заявили, что число членов Союза достигло 6000. Члены Союза носили синие рубашки. На съездах при появлении вождя Казембека они вскакивали с места с криком «Ура главе!» Аналог «Хайль Гитлер». В 1936 году в Союзе были введены офицерские звания «Младший младорос», «Старший младорос», «Член главного совета» и так далее. Глава Союза Казембек регулярно приезжал с докладами к императору Кириллу, однако тот не вмешивался в детали партийной жизни и не показывался на съездах. Младоросы регулярно с 1930 года устраивали палаточные лагеря вблизи Сен-Бриака, резиденции императора. В 1935 году в партию младоросов вступил великий князь Дмитрий Павлович. Он вошел в руководство партии, тем не менее на съездах тоже кричал «Ура главе!». Любопытно, что в мае 1934 года Бенито Муссолини официально принял Казембека, несмотря на протесты советского посла Потемкина. В 1933 году историк церкви Карташов так оценивал младоросов. «Дикарьки – это мускулы, материал. Они могут хвататься и за какое-нибудь хорошее дело, совсем не за то, которое они себе воображают. Казембек, он не без таланта. Вообще же это все дрожжи будущего гитлеризма. Гитлеризм же теперь мода». С началом Второй мировой войны французский министр внутренних дел предложил Казембеку распустить партию. Тогда глава перевел младоросов на нелегальное положение. феврале 1940 года начались аресты младоросов. 3 июня 1940 года Казембек и множество других партейгеносы были арестованы французской полицией и отправлены в концлагерь Верне-д'Арьеж, где уже находились ранее арестованные младоросы. Был ли арестован Вова, неясно. С одной стороны, в партии он состоял в главном совете, но его всерьез никто не воспринимал, так что в партийных материалах о нем просто не говорится. С другой стороны, Матильда в воспоминаниях вообще не упоминает о связях с младоросами и ничего не говорит, где был Вова с августа 1939 года по июнь 1941 года. Казембек, князь Путятин и несколько других вождей младоросов были освобождены из концлагеря 7 августа 1940 года, то есть после разгрома Франции. Какое-то время Казембек пожил с семьей на юге Франции, то есть в неоккупированной ее части, а затем через Испанию отправился в США. Там он меняет ориентацию и выступает в поддержку СССР. А затем начинает печататься в американском журнале «Единая церковь» – органе Московской патриархии. С 1944 года Казембек преподает русский язык и литературу в Ельском университете. После войны французское правительство запрещает Казембеку въезд в страну, и глава попадает под колпак ФБР. Тогда Казембек вместе с семьей уезжает в Женеву, где 18 сентября 1956 года бросает семью и улетает в Прагу, а затем в Москву. 16 января 1957 года в статье в газете «Правда» он обличает американский империализм. Казембек поступает на службу в Московскую патриархию. Поначалу он там был переводчиком и привлекался для пропагандистских выступлений на радио. Затем стал членом редколлегии журнала Московской патриархии, где регулярно публиковался, а с 1962 года был также консультантом отдела внешних церковных сношений и гидом церковных делегаций западных католиков и протестантов. Казембек был награжден церковными орденами Святого Владимира III и II степеней и грамотами патриархов Алексия I и Пимена. Похоронен Казембек по благословению патриарха Пимена 23 февраля 1977 года на небольшом кладбище Афонского подворья в ограде храма Преображения Господня в селе Лукино под Москвой. Отпевал его епископ Зарайский Иов и архиепископ Волоколамский Петерим. Любопытно, в каких чинах были люди в штатском, присутствовавшие на похоронах, да и в каком чине был сам усопший? Во всяком случае, не ротмистр. Сразу оговорюсь, мы крайне мало знаем об особых, приближенных к императору, включая Кшесинскую, ее мужа и сына. Воспоминания Кшесинской, где она ухитрилась почти ничего не сказать о своей среде, типичны. Речь идет о муже, его родственниках, сыне и его друзьях по партии. Зато она охотно и много пишет об Анне Павловой, Шаляпине и о других деятелях искусства, с которыми в эмиграции ей приходилось встречаться лишь эпизодически, а то и вообще один или два раза. Так, например, все без исключения члены августейшего семейства практически не упоминают о своей деятельности в годы Второй мировой войны. При этом большинство особ оказались на территории, занятой немцами, и многие сотрудничали с немцами вместе с русскими, находившимися на службе в СС. Представьте на секунду, что какая-либо особа хотя бы плюнула на каску солдата вермахта. Как бы это расписали в красках в десятках мемуаров. А с немцами многие особы очень хотели сотрудничать, да те не выразили ни малейшего желания иметь дело с августейшей фамилией. 3 ноября 1939 года, в день объявления Франции и Англии войны Германии, племянник мужа Кшесинской, великий князь Владимир Кириллович, обратился с манифестом к русскому народу в качестве главы Российского императорского дома. Коммунизм не изменил своего существа. Его целью по-прежнему остается разрушение современного мира со всей его вековой культурой. Большевизм обречен на неизбежную гибель, которая может наступить гораздо раньше, чем мы думаем. Время приближается. Быть может, в этом испытующем огне сгорит и кровавая коммунистическая власть. И так далее. Все в таком же духе. В манифесте нет ни слова с осуждением Германии или Англии и Франции. Прочитав его, человек, не знающий истории войны, решит, что 3 сентября СССР напал сразу на всю Западную Европу, включая Германию, Англию и Францию, дабы разрушить их вековую культуру. Тут стоит оговориться, что не все члены Дома Романовых были настроены столь антисоветские и русофобские. Да-да, русофобские. СССР сохранял нейтралитет и в последующие полтора года делал все, чтобы не быть втянутым в войну. А Владимир Кириллович уже 3 сентября 1939 года мечтал, чтобы советская власть сгорела в огне войны вместе с десятками миллионов русских людей. В 1932 году на Лазурном берегу умирал старик. Его жена давным-давно жила отдельно в Лондоне. Многочисленные дети рассыпались по Западной Европе и Новому Свету, и он остался один. Великий князь Александр Михайлович чувствовал приближение смерти и спешил закончить свои мемуары. «Мне пришло в голову, что хотя я и не большевик, однако не мог согласиться со своими родственниками и знакомыми и безоглядно клеймить все, что делается советами. Только потому, что это делается советами. Никто не спорит. Они убили 3 моих родных братьев. Но они также спасли Россию от участи вассала союзников. Некогда я ненавидел их, и руки у меня чесались добраться до Ленина или Троцкого». Но тут я стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу «Браво!». Как все те христиане, что ни холодны, ни горячи, я не знал иного способа излечиться от ненависти, кроме как потопить ее в другой, еще более жгучий. Предмет последний мне предложили поляки. Когда ранней весной 1920-го я увидел заголовки французских газет, возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что-то внутри меня не выдержало, и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела моих братьев. Я только и думал. Поляки. Вот-вот возьмут Киев. Извечные враги России – вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей. Я не осмелился выражаться открыто, но, слушая вздорную болтовню беженцев и глядя в их лица, я всей душой желал Красной армии победы. Неважно, что я был великий князь, я был русский офицер, давший клятву защищать Отечество от его врагов. Я был внуком человека, который грозил распахать улицы Варшавы, если поляки еще раз посмеют нарушить единство его империи. Неожиданно на ум пришла фраза того же самого моего предка 72-летней давности. Прямо на донесении о возмутительных действиях бывшего русского офицера артиллерии Бакунина, который в Саксонии повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император Николай I написал аршинными буквами «Ура нашим артиллеристам!». Сходство моей и его реакции поразило меня. То же самое я чувствовал, когда красный командир Будённый разбил легионы Пилсудского и гнал его до самой Варшавы. На сей раз комплименты адресовались русским кавалеристам. Но в остальном мало что изменилось со времен моего деда. «Но вы, кажется, забываете, — возразил мой верный секретарь, — что, помимо прочего, победа Будённого означает конец надеждам Белой армии в Крыму». Справедливое его замечание не поколебало моих убеждений. Мне было ясно тогда, неспокойным летом 20-го года, как ясно и сейчас, в спокойном 33-м, что для достижения решающей победы над поляками советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство. Какой бы ни казалось иронией, что единство государства российского приходится защищать участникам Третьего интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I. Защищать рубежи государства, любой ценой и шаг за шагом пробиваться к естественным границам на Западе. Сейчас я уверен, что еще мои сыновья увидят тот день, когда придет конец не только нелепой независимости прибалтийских республик, но и Бессарабия с Польшей будут России отвоеваны. А картографам придется немало потрудиться над перечерчиванием границ на Дальнем Востоке. 26 февраля 1933 года великий князь умер. Через 6 лет танки Красной Армии войдут в Брест и Львов, через полгода в Ревель, Ригу, Вильно и Кишинев, а еще через 5 лет в Харбин и Порт-Артур. Александр Михайлович бесспорно был самым умным и прозорливым членом семейства Романовых. Он первым в России предложил строить броненосцы дредноутного типа и в целом реформировать русский флот накануне русско-японской войны. Он предсказал ход русско-японской войны. Александр Михайлович, первым из августейшей фамилии, оценил возможности летающих этажерок. Недаром до 1917 года его называли отцом русской авиации. Но, увы, завершить все начинания ему мешал любимый кузен Ники. Он откровенно боялся аналитического ума Сандра. Кроме того, Александра Михайловича люто возненавидела Александра Федоровна. «За что?» – спросит читатель. «Ведь именно Сандра и Ксения сделали так много для ее брака с Ники». Увы. Летом 1900 года Николай серьезно заболел тифом. Более месяца он находился между жизнью и смертью в своей резиденции в Ливадии. Естественно, что возник вопрос о преемнике Николая. Согласно российским законам о престолонаследии, право наследования предоставлялось только мужчинам, а женщины могли взойти на трон лишь после смерти всех мужчин из августейшей фамилии Романовых. У Николая II же были только дочери, и законным наследником являлся его брат цесаревич Михаил Александрович. Однако царь ненавидел брата, хотя внешне соблюдал приличия. Императрица-мать в это время гостила у родных в Дании. Узнав о болезни сына, Мария Федоровна срочно отправила несколько телеграмм в Ливадию Александре Федоровне с предложением пригласить лучших европейских врачей к сыну и просила сообщить, когда ей лучше приехать. Александра сухо отклонила оба предложения. Присутствие в Ливадии императрицы-матери и свидетелей-иностранцев не входило в планы Алекс. Ряд министров и генералов во главе с военным министром Куропаткиным, будущим маньчжурским героем, начали подготовку к государственному перевороту. В случае смерти Николая они собирались возвести на престол 5-летнюю дочь – Татьяну, а царица становилась регентшей. Однако премьер-министр Витте отказался присоединиться к заговору, за что заслужил пожизненную ненависть царицы. Михаила любила гвардия, да и вся Россия, от аристократов до социалистов, слишком хорошо знала прелести женского правления в XVIII веке. И страна вряд ли тихо приняла бы на престол 5-летнюю девицу. Таким образом, уже в 1900 году Россия была поставлена на грань гражданской войны. Тут следует обратить внимание на то, что Ливадия не Санкт-Петербург, где династические споры в XVIII веке решала исключительно гвардия. Спору нет. Рядом с Ливадией дислоцировались гвардейские части силою не более полка. Но сухим путем в Ливадию тогда попадали только через Севастополь. Троллейбусного сообщения Симферополь-Ялта тогда, увы, не было. Ну а горные тропы не в счет. Ливадийский дворец и все окрестные постройки расположены приблизительно в версте от моря и великолепно просматриваются даже с борта прогулочного катера. Сам смотрел. А в хорошую оптику с Марса броненосца видны и различия на погонах. Таким образом, ситуация в Ливадии в случае смерти Николая полностью попала бы под контроль командования Черноморского флота. Замечу, что позицию Черноморского флота в ходе династического кризиса определял не столько командующий флотом вице-адмирал Тыртов, сколько командир броненосца Ростислав, капитан первого ранга Романов. На службе капитан Романов вытягивался перед Тыртовым, а вне службы вице-адмирал вставал на вытяжку перед 34-летним великим князем и не имел права первым начать с ним разговор. Александр Михайлович занял резко отрицательную позицию по отношению к попытке государственного переворота. В случае коронации Татьяны Александр Михайлович и его три брата могли слишком много потерять. Нетрудно догадаться, что в случае смерти царя Черноморский флот взял бы под контроль всех заговорщиков, а по законам Российской империи даже попытка изменить порядок престола наследия каралась смертной казнью. В 1915-1916 годах у великого князя была возможность поднять по тревоге войска и повторить события 1762 и 1801 годов. И, как показал февраль 1917 года, защищать кузена Ники никто бы не стал. Но, увы, у Сандры на это не хватило силы воли. Говоря об интимной жизни тех или иных персонажей давно минувших дней, наши историки-образованцы обожают ссылаться на время. Да, мол, он, особенно она, были порядочными людьми, но из-за нравов своего времени... Тот же Александр Михайлович жил в то же время и в тех же условиях, что и его кузен Ники и родной брат Сергей. Александра Михайловича мы с полным основанием можем назвать первым плейбоем империи. Он был высок, красив, умен и имел больше романов, чем все его братья Михайловичи, кузены Владимировичи и цесаревич Ники вместе взятые. Десятки романов великий князь, не стесняясь, описал в своих мемуарах. Но, увы, там нет ни одного имени. Мало того, за всю жизнь Александра Михайловича у него не было ни одного публичного скандала. Ни одна его дама не запустила руку в государственную казну. Александр Михайлович заводил романы только с приличными аристократками. Париж, Биарриц, Монте-Карло, яхты и... грустное расставание в конце. Простим же Сандра его излишнюю щепетильность и осторожность в момент, когда надо было спасать Россию. Простим его масонские игры.